Накопив заряд, я смогу получить искру, просто дотронувшись до металлического инструмента. Забавный факт. Именно так погиб экипаж Аполлона-1. Пожелайте мне удачи. Стенограмма аудиозаписи в журнале. Сол 119. 4. Я в ящике, провонявшим палеными волосами. Это плохой запах. При первой попытке огонь загорелся, но дым хаотично плавал вокруг меня. Всему виной мое собственное дыхание. Поэтому я задержал его и попробовал еще раз. При второй попытке дело испортил скафандр. Из разбитого лицевого щитка дует легкий ветерок. Скафандр постоянно замещает ушедший воздух. Поэтому я выключил скафандр, задержал дыхание и попробовал еще раз. Надо было спешить, давление падало. При третьей попытке быстрые движения рук при разжигании огня смешали все карты. Созданная ими турбулентность разметала дым во все стороны. При четвертой попытке я выключил скафандр, задержал дыхание и очень медленно разжег огонь. После чего пронаблюдал, как клочок дыма дрейфует к полу шлюза и исчезает в едва заметной прорехе. Попалось! Хватая ртом воздух, я включил скафандр. За время моего небольшого эксперимента давление упало до 0,9 атмосферы. Однако кислорода хватало и мне, и моему волосяному костерку. Скафандр быстро вернул все в норму. Глядя на прореху, я вижу, что она совсем крошечная. Заклеить ее с помощью ремонтного набора — плевое дело. Но теперь, подумав, я пришел к выводу, что это плохая идея. Нужно отремонтировать лицевой щиток. Пока не знаю как, но ремонтный набор и баростойкая смола мне наверняка пригодятся, и я не могу использовать ее по частям. Как только я вскрою ремонтный набор, два компонента смолы смешаются, и у нас будет 60 секунд до ее затвердевания. Я не могу взять немного, чтобы починить шлюз. Со временем я, вероятно, придумал бы план по ремонту лицевого щитка, а затем выделил бы в нем несколько секунд для размазывания смолы по прорехе в шлюзе. Но времени у меня нет. Уровень N2 в баллоне упал до 40%. Нужно немедленно заделать эту дыру, причем без помощи ремонтного набора. Идея номер один. Маленький голландский мальчик. Я облизываю ладони, прижимаю к прорехе. Ну ладно. Хорошей заплаты из меня не получилось, поэтому воздух вытекает. Становится холоднее. Становится совсем неприятно. К черту. Перейдем к идее номер два. Изолента. Изолента есть в моем наборе инструментов. Наклеим кусок и посмотрим, будет ли она держать давление. Интересно, насколько ее хватит, прежде чем поток воздуха оторвет заплату. Приклеиваю. Ну вот, еще держится. Проверим скафандр. Согласно датчикам, давление стабильное. Похоже, изолента справилась с задачей. Посмотрим, будет ли она держаться. Стенограмма аудиозаписи в журнале. Сол 119. 5. Прошло 15 минут, а изолента держится. Похоже, эта проблема решена. Даже немного обидно. Я уже разрабатывал план по заделыванию прорехи льдом. В поилке скафандра есть 2 литра воды. Я могу выключить его систему обогрева и дать шлюзу остыть до температуры замерзания, а потом... ладно, неважно. В общем, я справился бы и со льдом. Просто чтобы вы знали. Итак, к следующей проблеме. Как починить скафандр? Изолента может справиться с тонкой трещиной, но не выдержит атмосферное давление на площади размером с лицевой щиток. Ремонтный набор слишком мал, но польза от него все равно будет. Я могу намазать смолой края дыры на месте лицевого щитка и заклеить ее чем-нибудь. Вопрос только чем. Чем-то, что хорошо держит давление. Осмотревшись, я вижу только одну вещь, которая может держать давление. Сам скафандр. Есть чем работать, я могу даже его разрезать. Помните, как я резал брезент жилого модуля на полосы? У меня при себе те же самые ножницы. Если я отрежу кусок от скафандра, в нем появится еще одна дыра. Но размер и местоположение этой дыры я могу контролировать. Да, кажется, я нашел решение. Я отрежу руку. Ну ладно, не свою. Руку скафандра. Отрежу прямо под левым локтем. Затем разрежу вдоль и получу прямоугольник. Он закроет лицевой щиток, а смола удержит его на месте. Материал, способный противостоять атмосферному давлению, имеется. Смола, способная заклеить прореху от этого самого давления, имеется. А как насчет зияющей дыры в обрезанной руке? В отличие от лицевого щитка, скафандр сделан из гибкого материала. Я сведу края и склею их смолой. Придется прижимать левую руку к боку, когда я надену скафандр, но места хватит. Я размажу смолу тонким слоем. Однако это в прямом смысле слова сильнейший адгезив в истории человечества. И мне не нужна абсолютная герметичность. Надо только продержаться, пока я не окажусь в безопасности. И где же находится эта безопасность? Хороший вопрос. Ладно, по проблеме за раз. Сейчас я ремонтирую скафандр. Стенограмма аудиозаписи в журнале. Сол 119.6. Отрезать от скафандра руку было легко. Разрезать ее вдоль и получить прямоугольник тоже. Эти ножницы остры, как бритва.